герцог, поняв свое бессилие, снова сел в кресло, и на лицо его вернулось обычное выражение всевластного и презрительного равнодушия. Но чуть только огонек подбежал по фитилю к телу ракеты, он рывком наклонился вперед и одним взмахом опрокинул упор. В то самое мгновение, когда внутри ракеты раздался трескуче-шипящий звук, предшествующий взрыву. И Петр вынужден был раздавить ракету каблуком. Вальштейн откинулся на спинку кресла с довольным видом. «Код моих ракет вам, правда, неизвестен, но выбрали вы правильно», — спокойно, уравновешенным тоном сказал он. «Синяя ракета означает «все пропало», «нас предали», «ничего не предпринимать». Эта позорная синяя ракета была у меня в единственном экземпляре, и вы только что ее уничтожили. Теперь да свершится воля Божия. Ладно, да свершится его воля, согласился Петр и, отстегнув от пояса кортик прямо с ножными, подвесил к кончику всю связку оставшихся ракет, предварительно туго стянув их шнуром. Вальштейн даже не пошевелился. «Что еще за дикая идея?» — спросил он. «Сейчас будет фейерверк, который изрядно запутает ваших людей за рекой», — объяснил Петр, поджигая фитили всех ракет сразу. «Дурак, дом спалите!» — безразличным тоном изрек Вальштейн, покручивая ус. «Вот и все, чего вы добьетесь». Ракеты взорвались не одновременно, поэтому связка не сразу сорвалась с кончика кортика, который Петр выставил в окно. Но затем, неуклюже, словно раненый нетопырь, связка полетела, вращаясь и рассыпая разноцветные искры во все стороны. Потом повисла над Дунаем, вернее, над одним из островов напротив городских стен, и там упала на землю. Сноп искр, поднявшийся вслед за этим к небу, сменился вдруг яркими языками пламени и треском горящего дерева. «Ну и достукались», — сказал Вальштейн. «Предупреждал же я вас, что устроите пожар. А знаете, как в Германии поступают с поджигателями? Их сжигают». 5 раз избегал я смерти, которую вы подстраивали мне», — возразил Петр, пристегивая кортик к поясу. «Может, избегну и костра». 5 раз? Неужто?» — удивился Вальштейн и принялся считать по пальцам. «Герберт, раз». «Герберт — это та горилла?» — осведомился Петр. «Ну да, мой телохранитель. Вы его так отделали, что он уже никогда не придет в себя». Затем 2 мои пули, что промахнулись, это 2 и 3, Джузеппе — 4, моя попытка пырнуть вас кинжалом — 5. «Да, Кукань, вы, парень, не промах. Однако не воображайте, что вы бессмертны. Кстати, как вам удалось уйти от Джузеппе и его людей? Он подавал мне сигнал, что вы убиты». «А вот этого я вам не открою. Не то используете мне во зло. Хотел бы я знать, как я, по вашему бесстыдному выражению, человек слабый и беспомощный, мог бы еще что-то там использовать вам во зло». С этими словами герцог молниеносным движением поднял с полу кинжал и ударил Петра в грудь. Клинок наткнулся на кольчугу, которую Петр носил под кафтаном, и обломился. Петр даже не покачнулся, только сказал: «Это уже 6-я попытка». «Надеюсь, вы не обиделись», — ухмыльнулся Вальштейн. «Ничего вы не надеетесь. Вам ведь совершенно безразлично, что я думаю», — отпарировал Петр. «Теперь вы понимаете, почему я не хотел открыть, как я ушел от вашего прекрасного Джузеппе. Если б я сказал вам, что ношу кольчугу,